В вагоне первого класса Саша оказалась впервые, мещанка Сирина, чтоб не привлекать внимания, ездила вторым. С любопытством осмотрела мягкие ковры, диваны с резными подлокотниками, лакированный столик, отделку красного дерева. В купе с нее сняли наручники. Здесь было тепло, вагон отапливался не чадящей печью, а наполненными горячей водой батареями. Электролампы мягко освещали купе. Под напряженными взглядами конвойных Саша скинула сапоги, растянулась на обитом бархатом диванчике, укрылась шинелью и заснула. Глава 11. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Февраль 1920 года. Площадь Павелецкого вокзала в Москве разительно отличалась от наводненного беженцами Моршанска, но и на помпезные окрестности Невского проспекта не походила. Здесь было просторно и по-простецки. Нарядные разносчики наперебой расхваливали свой товар, звонко играла гармошка, дребезжали трамваи. Для простонародья и для чистой публики в вокзал были предусмотрены разные входы, но в суете площади все они перемешивались. Начальник конвоя отправил было одного из своих людей на пост ОКП, чтоб вызвать транспорт, и тут выяснилось, что их уже встречают. Вера Щербатова всегда приходила вовремя, или верное время наступало именно тогда, когда она приходила. Она шла через вокзальную площадь стремительно, но без спешки, и люди всех сословий и возрастов расступались перед ней, такую уверенность и энергию она излучала. Ее строгое темно-серое пальто могло показаться совсем простым, но Саша в бытность мещанкой Сириной успела полистать модные журналы и знала, что такая вот простота стоит баснословных денег. Каким-то образом Вера нашла Сашу глазами через заполненную голдящим людом площадь и смотрела теперь только на нее. Саша поймала себя на том, что отступила на полшага. Вера подошла и, не отрывая от Сашиного лица взгляд, бросила одно слово: «Ключ». Конвойный стал суетливо хлопать себя по карманам, доставая ключ от наручников. Вера взяла Сашины руки в свои. Саша ощутила тепло ее кожи сквозь тонкие замшевые перчатки. Разомкнула замок и сказала: «Никогда больше, Саша. Вы никогда больше не будете такое носить, я обещаю вам». Перевела взгляд на начальника конвоя. «Вы проводите нас до машины, там у меня своя охрана. После свободны. Завтра доложитесь в центральное управление, но приказ доставить в у меня тут адрес». Забавно было наблюдать, как этот суровый мужик теряется и тает под взглядом хрупкой женщины. «Приказ изменился», — спокойно сказала Вера. «Ее забираю я. Могу я взглянуть на ваши документы?» Начальник конвоя побледнел от собственной храбрости. Вера приветливо, почти ласково улыбнулась ему. «Похвальная бдительность. Я уже начала за вас беспокоиться. Неужели вы передадите заключенную первой встречной? Вдруг я ее подельница и намереваюсь ее освободить?» Вера снова улыбнулась, теперь уже Саше, и достала из редикюля удостоверение. «Вот это вас успокоит, надеюсь». Начальник конвоя схватил небольшой документ в обе руки и поднес к глазам. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Саша знала, что Вера Щербатова возглавляет один из департаментов ОКП, но как разные части министерства соподчинены друг другу формально и неформально, представляла смутно. Видимо, этот маршанский детина тоже. Он вернул Вере удостоверение с легким поклоном. Она повернулась и пошла через площадь так уверенно и спокойно, что конвою ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. На автомобильном проезде их ждал черный кадиллак. Возле него стояли двое коротко стриженных мужчин в превосходно сшитых черных пальто, гражданских, не в форме ОКП. Один из них распахнул перед Сашей заднюю дверь. Вера небрежным жестом отпустила было маршанских АГПшников, и Саша торопливо сказала им: «Пленка, вы должны передать ее Вере Александровне. Сейчас». Начальник конвоя смерил ее взглядом, без слов объясняющим, где он видал комиссара Народной армии с ее распоряжениями. «Вы что-то привезли для нас, Саша?» — заинтересовалась Вера и приказала начальнику конвоя: «Отдайте то, о чем она говорит». Тот глянул из-под лобья, но приказ выполнил. Вера села на водительское сиденье. По движению, которым она огладила руль, Саша поняла, что госпожа Щербатова искренне любит эту машину. Заведя двигатель, Вера обернулась назад и сказала: «Мы едем ко мне домой, это недалеко, там мы сможем спокойно обо всем переговорить». Голос ее был теплый, словно она не решала судьбу пленного предводителя восстания, а приглашала подругу на чашку чая после прогулки по магазинам. Саша подумала, что надо бы, наверное, что-то ответить, но смогла только кивнуть. Обтянутое кожей сиденье кадиллака оказалось мягким и просторным. Сидящие по обе стороны от Саши охранники оставили ей достаточно пространства, чтоб она могла вертеться, силясь разглядеть город. Москва разительно отличалась от Петрограда с его выстроенными в ряд, как солдаты на плацу, фасадами. Здесь дома были разномастные, словно публика на ярмарке. Некоторые каменные, солидные, другие, одноэтажные, с двускатными крышами, с огородиками и хозяйственными постройками, точь-в-точь как в селах Тамбовщины. И все укутывал свежий снег, падающий поверх черных от угольной пыли сугробов. Улицы чистили плохо, многие ходили в валенках. Проехали по широкой улице, миновали каменный мост через замерзшую реку, затем нарядный, украшенный цветными фонариками бульвар. Справа возвышался храм Христа Спасителя, одинокая громада посреди пустой площади. Свернули в переулок и скоро остановились у высокого витого забора. Венчавшие его пики, однако, отнюдь не были декоративными. Один из охранников достал из кармана ключи и отомкнул изящные и вместе с тем прочные кованые ворота. Кадиллак двинулся дальше, по широкой, обрамленной стройными деревьями подъездной аллее, и остановился перед крыльцом. Второй охранник распахнул перед Сашей дверцу и подал ей руку. Саша его руку проигнорировала, хотя бы из машины она еще способна выйти сама, и уставилась на дом. Полукруглые асимметричные окна, россыпь цветной мозаики по фасаду, кружево балконных решеток, не о том думаешь, комиссар. Три этажа, пост у двери, у часовых винтовки и маузеры. Вот на что нужно смотреть. «Вам нравится дом?» – спросила Вера, но ответа дожидаться не стала. «Идемте же внутрь, посмотрите декор». В доме у Саши на секунду закружилась голова. Похоже, архитектор задался целью не оставить ни одной скучной прямой линии. Цвета отделки яркие и глубокие. Белый, темно-синий и лазурь. Саша не сразу поняла, чего от нее хочет молоденькая горничная, потом неловко сняла и отдала шинель. Одежда, которая в Моршанске казалась пристойной и добротной, здесь, в этой изысканной обстановке, была чудовищно неуместна. «Пройдемте ко мне, в малую гостиную», — сказала Вера. «Там никто нам не помешает». По изогнутой лестнице они поднялись на второй этаж и проследовали в небольшую уютную комнату с круглым столом и камином. «Позвольте мне посмотреть на вас». Лицо Веры сияло, как у ребенка, увидевшего под рождественской елкой гору ярких коробок. Она взяла Сашу за плечи и развернула к свету. «Вы повзрослели, стали жестче, увереннее. Вам это к лицу. Волосы жаль, конечно, но короткая стрижка вам пойдет. Я знаю один фасон, только бы вы на него согласились. Кожа обветрена, но это все поправимо. Французская косметика творит чудеса». Духи Веры пахли ландышем. На контрасте Саша ощутила свой собственный запах. Пот, костер, порох. Решила, что довольно позволять обращаться с собой как с куклой, осторожно высвободилась и сказала: «Вера Александровна, как я выгляжу, это в самом деле то, что теперь важно». «Нет, нет, разумеется, Вера, кажется», — смутилась. «Простите, я немного взволнована. Давно ждала вас, вот и забылась на минуту. Вы ведь, должно быть, хотите умыться с дороги. Идемте, я провожу вас в ванную. Тем временем подадут чай». «Фотографическая пленка, которую я привезла», — напомнила Саша. «Ее нужно проявить и напечатать фотографии. Как можно скорее. Судьба этой пленки, похоже, беспокоит вас больше, чем ваша собственная». Вера тепло улыбнулась. «Не волнуйтесь, Саша, я распоряжусь. Идемте». Судя по обилию разнообразных флакончиков и баночек, это была личная ванная Веры. Саша несколько раз вымыла лицо и руки лавандовым мылом, и все равно на белоснежном полотенце остались серые разводы, грязь въелась в кожу. Здесь было большое зеркало, подсвеченное электрической лампой, но рассматривать себя Саша не стала, чтобы вконец не расстроиться. Она и так уже была достаточно сбита с толку. В малой гостиной молоденькая горничная уже накрывала на стол. Саша уставилась на еду и замерла. В конце осени, начале зимы дела в народной армии шли неплохо, и питание тоже удалось наладить, но январское отступление принесло с собой голод. Печь хлеб не успевали, ели когда тюрю из разведенной в воде муки, когда жилистое конское мясо, и все это без крошки соли. Здесь же подавали сэндвичи с ростбифом и сыром, тонкие бисквиты, листья салата и нарезанные томаты. Это в январе-то еда казалась не настоящей, подделкой, театральной декорацией из папье-маши. Как, впрочем, и все здесь. Вера отослала горничную и сама разлила крепкий ароматный чай по тонким фарфоровым чашкам. «Вы можете мне сказать, что с детьми Князева?» — спросила Саша. «Вы и в самом деле переживаете за них?» Вера будто бы удивилась. «Не волнуйтесь, они живы, здоровы и вполне благополучны, все трое. Живут с нами, в этом доме, тут достаточно места. Они ни в чем не знают нужды, о них заботятся лучшие гувернеры, к ним приходят преподаватели. Разумеется, детям ничто не угрожает. И, на самом-то деле, не угрожало. Ну, что вы так смотрите? Их всего лишь сфотографировали в ОКП, они даже не знают, каким образом эта фотография была использована. Однако свое дело она сделала, раз вы здесь. Пейте чай, пока он не остыл». Саша облокотилась о стол, прижала ладони к вискам, попыталась успокоить дыхание. Следовало, наверное, что-то сказать, но она не могла собраться с мыслями. «Я знаю, что вам страшно, Саша», — продолжала Вера. «Не подумайте, я не имею намерения вас оскорбить. Напротив, храбрый человек, не тот, кто не испытывает страха, а тот, кто преодолевает его. Я восхищена тем, как вы держитесь. Сама бы я визжала от ужаса на вашем месте. Да уж, ты бы у нас повизжала», — подумала Саша и тут же устыдилась этой мысли. «Глупой, злобной, беспомощной. Если ты позволяешь себе такие мысли о враге, ты уже побежден». Неловко взяла чашку за маленькую ручку. Вкус крепко заваренного чая она подзабыла, но все же это был он. Никакого подвоха. АГПшную отраву под обычный чай не замаскируешь. «Я не понимаю вас, Вера Александровна. Чего вы от меня хотите?» «Хочу, чтоб вы знали. Бояться вам нечего», — Вера улыбнулась ободряюще. «Разумеется, теперь вы мне не верите. Но со временем сами все увидите и поймете. Обещаю, пока я жива, никакого вреда вам не причинят. Разумеется, мы не можем позволить вам вернуться к прежней деятельности. Потому жить будете у меня в учреждении, под охраной. Я постаралась, чтоб эти комнаты не были похожи на тюрьму, и все же это, к сожалению, тюрьма. Но никакого насилия не будет ни над вашим телом, ни над вашим разумом. Никаких пыток, гипноза, протоколов, угроз вам или тем, кто вам дорог. И чтобы заслужить все эти замечательные привилегии, я должна всего лишь что?» «Саша, вы ничего не должны. Когда вы поймете, что на самом деле с нами всеми происходит, тогда и решите, что станете делать. Если решение окажется не в нашу пользу, не стану обманывать, свободы мы вам не вернем. Но ничего дурного с вами не случится и тогда. Отправитесь в ссылку, допустим, к морю. Вы любите море? Отчего вы совсем не едите?» «Я не голодна, как знаете. А вы ведь курите? Вот, я держу сигареты для гостей. Угощайтесь, прошу вас». Сигарету с фильтром из жестяной коробочки Саша взяла. От табака она никогда не могла отказаться. Если она однажды и продаст то, во что верит, то, верно, за табак. «Вера Александровна, не хочу вас обидеть, но я попросту не вижу смысла в том, что вы говорите. Вам ведь известно, кто я и что я делала. Мне также известно, кто вы и каковы ваши методы. Отчего вы предлагаете мне столь роскошные условия, не требуя ничего взамен, и ожидаете, что я поверю вам? Это чрезвычайно просто, Саша. Я зову вас просто по имени. Возможно, это с моей стороны не вполне вежливо, но вы можете обращаться ко мне также, если вам угодно. Я буду рада. Так вот, причина проста. Нам нужна ваша помощь». «Моя помощь?» — тупо повторила Саша. «Вам? Да, я знаю, звучит странно». Вера улыбнулась растерянно, едва ли не виновата. «Помощь, которую невозможно получить принуждением или угрозами. Надеюсь, скоро вы станете понимать меня лучше. А до тех пор у меня будет всего одна просьба. Пожалуйста, не лгите мне. Я не стану задавать вопросов, которые вынудили бы вас лгать. Я ведь прекрасно понимаю, что, хотя вы и правда беспокоитесь о детях вашего боевого товарища, вам не привыкать приносить жертвы. Вы здесь не из-за них. Наверняка вы думаете как-то навредить нам, устроить диверсию. Не отвечайте. Мне ясны ваши мотивы и, в общих чертах, намерения. Но когда вы увидите, в какую пропасть катимся мы все, то сами передумаете. Я понимаю, вы чувствуете себя беспомощной, беззащитной пленницей. Но ведь на самом-то деле тот человек, у которого есть власть что-то изменить, это вы». Саша дважды моргнула. Она перестала понимать, что бы то ни было, чего Вера добивается. Зачем привела ее в свой дом? Что вообще происходит? «Вера, чего ты добиваешься?» Бледный от гнева Андрей Щербатов ворвался в малую гостиную. «Зачем привела эту женщину в наш дом? Что вообще происходит? Глава 12. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. В феврале 1920 года Щербатов выглядел старше и более усталым, чем она помнила. Вертикальная морщина на лбу, полгода назад едва наметившаяся, теперь проступала явственно. У губ пролегли глубокие складки. А ведь ему всего-то, припомнила Саша, 33 года. «Добрый вечер, Андрей», с улыбкой сказала Вера. Щербатов быстро взглянул на Сашу и встал так, что показаться у края стола между ней и сестрой. «Работа с такими людьми возможна только в специальных учреждениях», сказал Щербатов Вере. Он тяжело дышал, и Саша видела, каких усилий ему стоит сохранять хотя бы видимость спокойствия, в присутствии охраны, и обязательно в наручниках. «Я ценю твою обеспокоенность, дорогой мой», Вера снова спокойно улыбнулась. «Но право же, я вполне способна сама решить, какие методы в каком случае надлежит применять. Правила придуманы не просто так, за их нарушение расплачиваются жизнями», настаивал Щербатов. «Эти люди не останавливаются ни перед чем, они чрезвычайно опасны. Не станешь же ты приводить сюда и...» «Довольно», перебила его Вера, мигом утратив всю свою сдержанность. «Это мой дом, и я буду приводить сюда, кого считаю нужным. Но это ведь также и мой дом, и я не хочу видеть здесь тех, с кем ты работаешь». Саша растерянно переводила глаза с одного на другого. Они и брат, и сестра, кажется, вовсе позабыли, что Щербатов начал такое говорить, из-за чего Вера сразу перебила его. «Эти люди, приводить сюда и, о ком это может быть?» На саму Сашу Щербатов едва глянул. Она давно знала, что никаких чувств он к ней более не испытывает, но хотя бы банальное человеческое любопытство должно остаться. Ей вот интересно же, как он изменился за полгода. «Возможно, каждому из нас пора бы обзавестись собственным домом», — холодно сказала Вера. «Прошу тебя, не станем говорить об этом теперь, дорогая моя. Подобные вопросы следует обсуждать без посторонних. Ты чересчур опекаешь меня, Андрей. Это ни к чему доброму не приведет нас обоих». Саша ко многому была готова, но только не к тому, что показаться невольным свидетелем скандала в благородном семействе. С любой точки зрения пора было прекратить эту сцену. «Вера Александровна», — сказала Саша, и та тут же посмотрела на нее и улыбнулась ей. «Знаю, я не в том положении, чтобы просить, но вы, возможно, прислушаетесь ко мне, разумеется, Саша. Чего бы вы хотели? Мне нужно переговорить с Андреем Евгеньевичем, наедине». «Да, вы правы», — Вера поднялась. Она согласилась настолько легко, что, похоже, вся сцена для того и была затеяна. «Когда вы закончите беседу, мои люди отвезут вас туда, где вы станете жить. Завтра я не побеспокою вас, вам требуется отдохнуть. После введу в курс дела. Пока запомните, бояться вам здесь нечего. Андрей, доброй ночи». Если бы Вера не повторяла поминутно, что бояться здесь нечего, Саша, верно, куда меньше боялась бы. Щербатов проводил сестру обеспокоенным взглядом и лишь потом посмотрел на Сашу, словно только что вспомнил о ее присутствии. «Не ожидал, что мы начнем с этого, но я, похоже, должен быть вам благодарен», — сказал он. «Вы просто воспользовались поводом прекратить скандал или в самом деле нечто намерены сообщить мне?» Второе, Саша решила говорить сколь возможно коротко. «Пленка, которую я привезла, ее должны уже проявить. Вам следует увидеть фотографии». Щербатов на секунду нахмурился, словно пытаясь угадать, какая тут может быть ловушка. Потом пошел к двери. «Я осведомлюсь». Вернулся через минуту с карточками в руках. Саша не помнила, сколько тогда сделала снимков, видимо, 5. Сперва Щербатов намеревался просмотреть их стоя, но поняв, что на них, сел за круглый стол напротив Саши. Пока он рассматривал фотографии, его лицо не менялось. После Щербатов поднял глаза на Сашу и спросил, как это произошло. Его голос стал глубже и мягче, и Саша поняла, что это не допрос пленного, а вопрос одного человека другому. Князев был другом им обоим, пусть и в разное время. Никакой военной тайны в этом уже не было в любом случае. «Он остался прикрывать отступление», — сказала Саша. «Вызвал огонь на себя, чтоб наши товарищи смогли отойти». Они минуту помолчали. Саша мучительно пыталась понять, что же происходит с Щербатовым. Кажется, он реагировал на нее не сильнее, чем на какого-нибудь случайного человека. Связь, которая между ними существовала, Саша теперь не могла найти хотя бы ее след, как она делала это прежде. Кажется, все это было какой-то выдумкой, самовнушением. «Вы убедили меня, что Князев действительно мертв», — спокойно сказал Щербатов. Если смерть друга и вызвала у него какие-то чувства, прорваться им наружу он не позволил. Сами фотографии можно отретушировать, но только не пленку. Теперь вы расскажете, с какой целью это делаете. Саша коротко вздохнула, заставила себя ответить спокойно и деловито. Дети Князева, они вам больше не нужны. Рычагом воздействия на Антонова они быть не могут. Это, полагаю, вы прекрасно понимаете. Их полезность исчерпана. Теперь вы можете их отпустить. Отпустить? О чем вы говорите, Саша? Я вас не понимаю. Похоже, это было сказано искренне. Саша растерялась. Отпустить заложников. Что тут неясного? Щербатов посмотрел на нее задумчиво. Саша, вы все неправильно понимаете. Здесь нет никаких заложников, и никогда не было. Эти дети остались сиротами. Их мать умерла до того, как мы успели разыскать их. Туберкулез. Они жили в нищете, из милости у чужих людей. Что бы ни делал их отец, они никоим образом не в ответе за это. Мой долг – взять детей покойного друга на воспитание. Они живут в прекрасных условиях, получают образование, перед ними будут открыты все пути в жизни. Вы всерьез полагаете, что я выставлю их на улицу, превращу в беспризорников? Он посмотрел на Сашу выжидающе, но она не нашла, что ответить. Взгляд ее заметался по комнате, но не россыпь мозаики под потолком, ни мягкий пушистый снег за круглым окном не подсказали ей ничего. Вы не глупы, Саша. Я ни минуты не верю, будто вы действительно думали, что этим детям что-то угрожает. Саша пожала плечами. А отчего мне так не думать? Я, знаете ли, приехала с Тамбовщины. Там люди, и дети тоже, замерзают насмерть за колючей проволокой, потому что комендатура жалеет для заложников дров. Мне не надо думать, способны ли вы на убийство детей. Я это знаю доподлинно. Это все происходит, потому что вы не даете утихнуть гражданской войне. Для того, чтобы положить ей конец, мы вынуждены идти на крайние меры, и это вина таких, как вы, таких, как я, взвилась Саша. Может быть, эта моя земельная реформа оставляет людей без куска хлеба? Может, я силой гружу людей в вагоны и отправляю в шахты иностранных компаний? Я привожу в русские города газовые бомбы? Может, дело все же в том, что вы довели людей до отчаяния? В этом разговоре нет никакого смысла. Щербатов поморщился. Не стоит тратить время на бесполезные перепалки. Я ведь решил сделать кое-что для вас, Саша, и сделаю, хоть вы своими оскорблениями и отбиваете у меня к тому всякую охоту. Все же вы сдались добровольно, это требует определенного мужества. Не знаю, имеет ли судьба детей Князева для вас какое-то значение на самом деле, но у вас есть право увидеть их. Один раз, сейчас, раз уж вы все равно оказались в этом доме. Идете? Саша торопливо кивнула. Они прошли через дом, кажется, в другое крыло, хотя ориентироваться среди этих изогнутых линий было трудно. Окна комнаты выходили в коридор, занавески прикрывали их снаружи. Замки на двери, быстро приметила Саша, тоже открывались снаружи. «Вы можете увидеть детей, но им не стоит видеть вас», — сказал Щербатов. «Это только растревожит их, а им и без того довелось пережить куда больше, чем следовало бы в таком возрасте. Если вы им не враг, не делайте ничего глупого, только смотрите. У вас 3 минуты». Он отодвинул занавеску где-то на дюйм, и Саша посмотрела внутрь. Просторная комната с большими окнами, забранными ажурными решетками, мощный свет хрустальной люстры под потолком, и еще лампы по углам. На мягком ковре сидит кудрявая девочка в атласном платьице. У другой стены 2 мальчика в огромном кресле склонились над иллюстрированным альбомом и, кажется, шепчутся. Повсюду игрушки, книги, географические карты на стенах, большой глобус, макет железной дороги. Все это дорого, ярко и как-то избыточно. Похоже, большей частью этих вещей не пользуются. Хотя занавеска была раздвинута совсем чуть-чуть, все 3 каким-то образом почувствовали Сашин взгляд и подняли лица. Саша вздрогнула. Старший белобрысый мальчик смотрел прямо ей в глаза, и она узнавала это выражение. «Когда я смогу убить их всех?» – спрашивал Ванька. «Это ведь не ее Ванька, хоть его и зовут так же». «Довольно», – негромко сказал Щербатов, но она не отреагировала, не в силах разорвать контакт глаз с мальчиком. Минуту спустя Щербатов добавил: «Я, право же, не хотел бы применять силу. Вы увидели достаточно. Пора продолжить беседу в моем кабинете. Есть то, что я должен сказать». Склонив голову, чтоб никто не разглядел выражение ее лица, Саша снова проследовала за Щербатовым через лабиринт коридоров. Разглядывать декор уже не хотелось. красивый дом, но хватит с нее красоты на сегодня. Отец Аглаи, генерал Вайс Виклунд, как-то сказал, что его дом никогда не был никому тюрьмой. К тому дому, где она сейчас, это, по всей видимости, не относилось. Кабинет отличался от других помещений. Прямые линии, классическая дубовая отделка, массивная мебель, никакой больше игривой изысканности. Вид на храм Христа Спасителя, газовые фонари на площади как раз зажглись. Щербатов указал ей на стул с высокой прямой спинкой, стоящий по центру комнаты. Сам остался на ногах. Федор ни о чем так не мечтал, как о том, чтоб его дети получили образование, сказал Щербатов. Однако в смуту гимназии закрылись. Старшие сильно отстают от программы. Сейчас их обучают лучшие педагоги. По счастью, природный ум они унаследовали от отца. Пока, разумеется, за ними приходится присматривать. Они еще не оправились от пережитого. Но скоро они сами поймут, что все это для их же блага. И я не верю, он резко повернулся к Саше, что вы об этом не догадывались. Зачем вы здесь? Саша развела руками. Знаете, это вообще-то был ваш приказ. Ваша листовка прямо приказывала мне сдаться. Вы всегда спрашиваете людей, которые выполняют ваши приказы, зачем они это сделали. Раз я вам тут не нужна, давайте я вернусь откуда пришла. Зачем звали только? Щербатов поморщился. Прекратите поясничать. Нет ничего забавного в этой ситуации. Приказ отдавался не для того, чтоб его выполнили вы. Да, я знаю. Вы пытались внести в руководство восстания разлад. Вот только не на тех напали. Федор ради своих детей погиб, а в ваши грязные игры играть отказался. А вы, Саша, вы, значит, готовы играть в наши, как вы это называете, грязные игры. Саша вздохнула и пожала плечами. Если б вашу судьбу решал я, вы бы отправились на особое совещание, вне очереди. Щербатов взглянул на часы. Оно еще работает. От начала слушания до исполнения приговора проходит не более 24 часов. Впечатляющая эффективность. Вы даже не представляете, чего мне стоило организовать столь оперативную работу. То есть вы-то как раз, надо полагать, представляете. Но это не имеет значения, поскольку вы становитесь частью проекта, который курирует Вера Александровна. Она и будет определять вашу дальнейшую судьбу. Что бы она ни решила, вмешиваться я не стану. За одним исключением. Важно, чтоб вы выслушали меня очень внимательно. Щербатов подошел к ее стулу, чуть наклонился и посмотрел ей в лицо так, что стоило больших усилий не отвести взгляд. Угрожать пленному, тем более женщине, дурной тон, медленно, веско сказал он. Однако есть обстоятельства, когда манеры, этика и даже целесообразность перестают что-либо значить. Если я хотя бы заподозрю, что вы пытаетесь навредить моей сестре, физически или так, как вы, месмеристы, это делаете, я клянусь, Саша, вы пожалеете, что родились на свет. Вы считаете себя очень храброй, что до некоторой степени верно, но это потому только, что вы не знаете, на что мы стали теперь способны. Саша совсем недавно слышала те же интонации, тот же тон, от кого-то другого. Месмерические фокусы с остановкой сердца нам прекрасно известны. Даже не надейтесь, что сможете избежать ответственности таким образом. Есть способы заставить человека жить намного дольше, чем он захочет. Если вы решите тронуть Веру, то будете жалеть об этом очень, очень долго. Дни, недели. Я не сторонник излишней жестокости, но до тех пор только, пока речь не идет о моей семье. Вы меня поняли? Она вспомнила. Также Белоусов угрожал доктору, который отказывался ее оперировать. Ее муж был готов переступить через все ради нее. Этот человек, ради другой женщины. Вы поняли меня, Саша? Ах, да, разумеется. Вы были чрезвычайно впечатляющи. Теперь-то у вас все, к сожалению, нет. Щербатов отстранился от нее, отошел к окну. Есть еще кое-что. Похоже, поняла Саша, сестра, единственный человек, к которому Щербатов разрешает себе испытывать чувства. Он не скорбит о смерти старого друга. Он не жалеет невиновных людей, умирающих сейчас за колючей проволокой по его приказу. Так надо. Что уж тут говорить о случайном романе с революционеркой, это и вовсе ничего для него теперь не значит. Вера, последнее, в отношении чего он остается человеком. Меня воспитали с твердым убеждением, что мужчина обязан признавать свои ошибки, сказал Щербатов, прислонившись к оконной раме. Даже когда исправить уже ничего нельзя, даже когда никакого значения это не имеет. Тем не менее, там, в Рязани, я поступил с вами бесчестно. позволил себе поддаться порыву, на который не имел права. Каким бы исчадьем ада ни были вы, меня это не оправдывает. Хоть это лишено всякого смысла, мне следует просить у вас прощения. И я прошу. У Саши перехватило дыхание. Вы ведь уже говорили эти слова. Нет, не там, не наяву. Вы помните, даже если и так, ответил он после небольшой паузы. Это ни на что не может повлиять. Саша, если наше сотрудничество состоится, мы с вами наверняка будем время от времени видеться, но уже не наедине. Потому сейчас я намерен внести полную ясность. Держать вас в неведении было бы не менее бесчестно, чем то, что я уже сделал. Если вы рассчитываете каким-то образом на продолжение этих отношений, то его не будет. Я, Саша вскинулась. Я рассчитываю на что? Соблазнить вас? Вы мне об этом сейчас говорите? Саша вскочила со стула и резко повернулась, волосы хлестнули ее по щекам. Вообще-то она рассчитывала именно на это, должна была рассчитывать, и это было омерзительно, а теперь еще и впустую. Она напрасно пожертвовала всем, спасать тут некого и не от чего, связи, в которую она верила, нет больше, завет оказался сектантской ересью, в которую она, побуждаемая чувством собственной значимости, поверила, и потеряла все безо всякого смысла. Это наполнило ее яростью, ярость выплеснулась в слова, отчего бы нам не сплестись телами прямо здесь, на этом столе, над трупом Федора, над всеми этими трупами, о чем я могла мечтать, если не о том, чтобы сделаться наложницей детоубийцы. Щербатов попытался что-то сказать, но она не позволила ему, закричав, «Да черт бы вас побрал с вашими извинениями! Почему я думала, что в вас осталось еще что-то, достойное уважения? Я могу заслуживать смерти, пыток, чего угодно, что там ваша дьявольская канцелярия напридумывала, но только не продолжение этого разговора. Я больше не хочу с вами говорить, не хочу это слушать. Прикажите отправить меня в камеру, в застенки, мне все равно, куда, лишь бы вас там не было. Довольно с меня». Глава 13. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Февраль 1920 года. «Что вы знаете о новом порядке?» — спросила Вера. «Новый порядок – это режим, задача которого в том, чтобы богатые стали богаче, а бедные – беднее», — Саша отвечала бойко, как отличница, вызванная к доске. «Бедные, чтобы выжить, вынуждены идти в охранные отряды ОКП и отнимать последние у других бедняков, которым повезло меньше. Номинально – парламентская республика, но все знают цену тому парламенту. По существу, диктатура силовых ведомств, обеспечивающая благополучное расхищение страны иностранной и отечественной буржуазией». Вера сделала вид, будто хлопает в ладоши. «Браво! Ваши партийные кураторы гордились бы вами. И я рада, что вы со мной искренни. Однако вы должны меня извинить, я с порога заговорила о деле и совсем забыла свои обязанности хозяйки. Вам удобно здесь? Вполне. Хоть я, разумеется, удивлена. Здание, куда ее привезли, с первого взгляда напоминала тюрьму. Высокий забор, охрана у ворот и на входе, снующие повсюду АГПшники. И все же, решетки не на всех окнах, мраморная отделка, удобная мягкая мебель в просторном вестибюле и саквояжи в руках некоторых офицеров. Саша догадалась, что это служебная гостиница ОКП. Камера, собственно, и была средней руки номером. Небольшая спальня с ванной комнатой и гостиная, она же кабинет, где они теперь и сидели. Обстановка добротная, но без излишеств. В шкафу Саша нашла подобранную по ее размеру одежду, на этот раз не ношеную, и разного рода мелочи, которыми, пожалуй, только женщина и сочла бы нужным озаботиться. Зарешеченные окна выходили в тихий двор с тремя чахлыми деревцами, покрытыми снегом. Вчера, как Вера и обещала, ей дали отдохнуть, только приносили еду, не арестантскую баланду, а блюдо из местной столовой, даже с мясом, благо день был не постный. Папирос выдали в избытке. «Не хочу, чтоб вы жили в тюрьме», — сказала Вера. «Здесь мне удобно вас навещать. Надеюсь, в заперти вы останетесь недолго, так что гостиница вполне подходит. Я наскоро подобрала вам вещи на первое время, после мы непременно займемся вашим гардеробом. Скажите, чего вам не хватает сейчас? Вам нужно что-нибудь?» «Нет-нет, я привыкла к куда как более скромной жизни. Мы могли бы вернуться к делу, как вам будет угодно. Вы, разумеется, полагаете новый порядок адом на земле, это вполне естественно. Однако давайте вспомним о проблеме, с которой неизбежно столкнулось бы любое, даже самое справедливое и народное правительство. Я говорю об аграрном вопросе. Земельный вопрос, усмехнулась Саша. Мои люди понимали его так. Либо мы вас в землю закопаем, либо вы нас. Ах, если б это было решением. Знаете, в чем состоит центральный парадокс русской жизни? Знаю. Россия занимает 1/6 часть суши уже, надо полагать, меньше. Сколько окраин вы успели потерять? Я не знаю точно, но все равно много. И при этом главная беда, обрекающая крестьян на нищету и голод, нехватка пахотной земли. Верно. Вы недавно видели крестьянскую жизнь своими глазами. Можете рассказать мне о своих впечатлениях? Право же, я не требую от вас никакой информации, имеющей военное значение. Мне просто интересны ваши соображения. Саша колебалась не более пары секунд. Действительно, почему бы не поговорить? Терять ей нечего. Видите ли, до этого лета аграрный вопрос был для меня некой абстракцией. Как для вас теперь, верно? Я, конечно, знала, что крестьяне – это большинство населения страны и они бедствуют, но, казалось, все важное будет решаться на партийных собраниях и на полях сражений. Направляемый большевиками пролетариат решительно двинется вперед, а отсталых крестьян мы потом подтянем. Развитие промышленности решит их проблемы и как-то все устаканится. Я закурю, вы не против? Пожалуйста, курите. Вам эти папиросы нравятся? Саша взяла в руки пачку герцеговины Флор. Хорошие папиросы, даже слишком. Я привыкла ко второму и третьему сорту, а эти они словно бы для личности другого исторического масштаба. Впрочем, я не переборчива. 1 минуту. Попрошу только у охраны огня. Не беспокойтесь, Вера достала из тонкого кожаного портфеля немецкую бензиновую зажигалку. Пусть останется у вас. Я верю, вы замыслили нечто более впечатляющее, нежели поджог ординарной служебной гостиницы. Так каково ваше впечатление от соприкосновения с крестьянским миром? Саша глубоко затянулась. Там действительно основная проблема – нехватка земли. У меня это не сразу уложилось в голове. Великая война, наша война – тиф, голод, террор, да и обычный крестьянский быт о врачах там и не слыхали, от трети до половины детей умирает на первом году жизни. Даже для здоровых взрослых воспаление аппендикса или заражение крови – приговор. Казалось бы, страна должна обезлюдить. Но происходит обратное, нехватка земли становится острее с каждым годом. Распахивают пастбища, скота становится меньше, навоза брать неоткуда, а других удобрений нет. Питание делается хуже. Работы больше, урожай меньше. И так-то выходит от силы сам 4, это в хороший год и на черноземе. Расскажите мне, как эти люди живут, попросила Вера. Саша встала и заходила по комнате. Бедность чудовищная, ужасающая. Знаете, крестьянская кухня богата и разнообразна в теории. На практике многие годами не едят ничего, кроме картофеля и хлеба с примесями. Я специально расспрашивала. Треть моих ребят впервые попробовала мясо в армии. В деревнях даже и раз в год его могут себе поставить на стол не все. Когда в семье заканчивается хлеб, чаще это происходит весной, но я уже и в декабре такое видел. Они надевают лучшие, что у них есть, и идут по селу. Останавливаются у каждого дома и смиренно ждут, пока им вынесут хлеба. Почти такие же нищие и голодные соседи отрезают от своих караваев совсем понемногу, осьмушку фунта или меньше, и сами знают, что пойдут также по селу завтра или через неделю. Но ведь есть же и зажиточные крестьяне, те, кто самоотверженно трудится и не голодает. Да, но нет, работают все много, там иначе нельзя. Но разбогатеть можно разве что на торговле, либо давая односельчанам в долг. Одалживаешь зерно и овес подсев, забираешь половину урожая, и так из года в год. В этой скудости люди моментально увязают в долгах. Знаете, как говорят, придешь весной за хлебушком. И какое вы видите решение? Оно на поверхности, пожала плечами Саша. Деревня перенаселена, надо развивать промышленность, чтоб излишки крестьянского населения перетекали в ряды пролетариата. Вера улыбнулась. Ваши бы слова да богу в уши. Звучит хорошо, развивать промышленность. Даже если бы мы не увязли в незатухающей гражданской войне, об этом вам известно более, чем кому бы то ни было. Даже если бы Россия в мире сейчас не находилась на положении того самого бедняка, занявшего посевное зерно под половину урожая, который может еще и не взойти. Проблема нашего сельского хозяйства в его низкой товарности. Крестьяне едва могут прокормить даже сами себя. Что было бы проще? Продать зерно, закупить станки. Увы, зерна производится крайне мало, да вам ли не знать. Иронично, Не правда ли, что Тамбовское восстание, сделавшее вас легендой революции, началось именно из-за вашей большевистской продразверстки? Что вам определенно удалось, так это установить строй, борьба с которым объединяет даже смертельных врагов. Вера улыбнулась и снова открыла портфель. «Я хочу показать вам кое-что. Вы, возможно, не все знаете о революциях. Не всегда это толпы, штурмующие дворцы и тюрьмы под пламенные призывы вождей из броневиков. Иногда революция выглядит намного прозаичнее. Вам известно, что на этой фотографии». Вера достала и развернула британскую газету. По центру страницы располагалась фотография машины, несуразной на первый взгляд. Маленькое переднее и огромное заднее колесо. Детали не закрыты корпусом. Какие-то цилиндры, трубы, заклепки. Сверху руль и простое жесткое кресло. «Это трактор», — сказала Саша. «Фордзон. Они выпущены небольшой серией. Вы отстали от жизни в своих лесах. Фордзон уже запущен в массовое производство. Один такой трактор заменит в работе десяток крестьянских семей. В нем 20 лошадиных сил». Саша кивнула. Она помнила день, когда на улице Белостока впервые появился автомобиль. Работа на предприятиях городка остановилась, все выбежали смотреть эдакую диковину. Но уже через несколько лет даже в этой глуши автомобили сделались обыденным явлением. Она сама мечтала обзавестись Фордом Т после войны, успела выучиться его водить. Однако теперь торжество прогресса оказалось тревожной новостью. Но это же означает, господи, какой ужас, если богачи купят себе по Фордзону, бедняки станут им не нужны даже в качестве батраков. Саша, ну что вы лудитствуете, ей-богу, вы ведь представляете большевиков, партию прогресса. Освободившиеся от земледельческих работ крестьяне как-нибудь прокормятся ремеслами, деготь станут гнать, соль добывать, скот пасти да мололи. А если ограничить импорт, отставание России от других держав скоро сделается необратимым. Саша встала, в волнении заходила по комнате. Но это же люди, Вера Александровна, вы понимаете, что о человеческих судьбах сейчас говорите? Ремесла не прокормит всех, крестьянин живет землей. Нельзя вот так взять и выбросить миллионы человек на обочину жизни. Мы живем в огромной стране, Сибирь практически не заселена. Столыпин пытался переселять крестьян в Сибирь, они не хотели ехать, и многие переселенцы потом вернулись. Значит, надо организовать процесс так, чтоб не давать людям выбора, и чтоб возвращение было невозможно. Думаете, вы, большевики, смогли бы обойтись без подобного рода мер? Я не знаю. Саша взяла со стола папиросы и закурила прямо на ходу. Не знаю. Я так далеко в будущее не заглядывала. Наладили бы, наверное, какие-то коллективные хозяйства, и чтоб вся прибыль направлялась на рост промышленности, а не на роскошь. Чем вы намерены заниматься здесь? Вдруг спросила Вера. От неожиданности Саша замерла. Знаете, я как-то не строила определенных планов. У меня есть к вам предложение. На каких языках вы читаете? На английском свободно, на французском и немецком, со словарем. Вы станете получать газеты, наши и иностранные. Кроме того, у меня есть источник в Министерстве финансов. Мне приносят отчеты, сводки, проекты бюджета. Бюджеты? В департамент народного воспитания? Вера чуть улыбнулась. Вы правильно удивляетесь. Это не официальный источник. Я могу направить все эти документы вам. Их много, но вы, полагаю, разберетесь в них. Поймете суть того, что происходит. Саша растерянно пожала плечами. Как? Я всего лишь комиссар. У меня и образования-то толком нет. Вы управляли армией. Думаете, у тех, кто руководит теперь страной, есть какой-то другой опыт? И вот что еще, я заметила, вы щуритесь. Будьте любезны, подойдите к окну, посмотрите на вот тот дом, сколько на нем труб, не могу разглядеть. Саша чуть покраснела, она и сам-то дом видела как некую желтую громаду. Она уже привыкла, что все, отстоящее более чем на пару десятков шагов, видится смутно. Вам необходимы очки, можно пенсне, если хотите, но очки с дужками надежнее. Сейчас делают достаточно изящные оправы, так что это вас не изуродует. Я пришлю к вам офтальмолога, да и осмотр терапевта вам не повредит, если вы позволите его провести. Заставлять вас я не стану, однако рекомендую. Не знаю, Саша смутилась. Мне кажется, это лишнее, что я слышу. Вы отказываетесь от возможности стать сильнее, комиссар? Саша улыбнулась. Так не говорят. Комиссар, всегда ты, для друзей и для врагов. Вы, это если товарищ комиссар, но так вы тоже сказать не можете. Однако по существу вы правы. Если вы направите ко мне врача, от осмотра отказываться я не стану, и от очков тоже. Превосходно. И зимнюю одежду я вам пришлю. Есть так много всего, что я хотела бы вам показать. Глава 14. Доктор Юрий Громико. Февраль 1920 года. Рад сообщить вам, дорогой Юрий Владимирович, что ваши злоключения остались в прошлом. Капитан Окт широко улыбнулся и поправил пенсне в тонкой оправе. Однако история ваша достойна авантюрного романа. Подумать только, вас, интеллигентного человека, квалифицированного хирурга, похитили бандиты и вынудили проводить сложнейшие операции в этом душном холодном сарае. Доктор зябко передернул плечами. «Ваша правда, господин капитан, оставьте». Капитан укоризненно покачал головой. «Я же просил вас обращаться по мне по имени-отчеству. Простите, имя и отчество капитана доктор забыл, а переспрашивать постеснялся. Да уж, приключение, врагу не пожелаешь. Словами не передать, как я рад, что вы наконец пришли и освободили меня». Повезло, что при эвакуации госпиталя не присутствовал ни один комиссар. Эти не позволили бы мне остаться с последней партией раненых и дождаться вас. Выздоравливающих и легких раненых эвакуировали еще утром. Подготовку же к перевозке оставшихся тяжелых доктор задерживал как мог. Совесть его была спокойна, куда-то везти лежачих, недавно только прооперированных больных в такой мороз означало бы обречь их на верную смерть. Да и на выделенные для перевозки сани, запряженные тощим жеребцом, не поместилось бы четверть. Эвакуация была обречена с самого начала. Если бы ею командовал опытный командир, он приказал бы вывести медицинский персонал, принудительно, если потребуется. По счастью для доктора, командир погиб третьего дня. Сменил его молоденький парень, который верного решения принять не смог. Он стал защищать село против заведомо превосходящих сил противника. Наступлением же, напротив, руководил опытный офицер. Потому тела защитников сейчас стаскивали к оврагу. Ни здание, ни персонал госпиталя не пострадали. Доктор уже успел оказать первую помощь раненым из числа правительственных войск, троим, и все легкие. После интеллигентный капитан повел допрос, более напоминавший дружескую беседу. Он поначалу горячо сочувствовал доктору и с участием отнесся к его будущей судьбе. «В Тамбовском госпитале сейчас не хватает квалифицированных хирургов», — говорил капитан. «Бандиты успели увести их с собой. Нам всем здорово повезло, что вас удалось освободить. Предлагаю вам незамедлительно занять должность заведующего хирургическим отделением. Раненые офицеры и солдаты, защитники Отечества, нуждаются в вашей помощи. Я хотел бы сперва воссоединиться со своей семьей. Моя супруга, дочь и сын остались в Рижске. О, тогда у меня для вас превосходные новости, Юрий Владимирович. Население Рижска эвакуировано. Вы ведь знаете, что эти нелюди взорвали там газовые бомбы. Но не тревожьтесь, скорее всего, вашей семье ничто не угрожает. Я немедленно пошлю осведомиться, куда ее вывезли. После я бы вам рекомендовал перевести ее в Тамбов. Он надежно занят правительственными войсками. Нормальная мирная жизнь стремительно восстанавливается. Со дня на день вновь откроются гимназии и реальные училища, магазины и театры. Вы сразу же получите служебную квартиру в электрифицированном доме с паровым отоплением. Вы уж, верно, и забыли, как выглядит человеческая жизнь. Правда ваша, доктор плотнее запахнул шинель и огляделся. Дом лесопромышленника, который госпитальная команда несколько месяцев немыслимыми усилиями поддерживала в порядке, теперь, после спешной эвакуации, был разгромлен. Повсюду валялись грязные бинты, обломки деревянных ящиков, рваная заскорузлая от старой крови одежда. По полу был рассыпан драгоценный порошок марганцовки. Печь остывала, в здании становилось холодно. На втором этаже оставались тяжело раненые. 43 человека, 25 полостных операций, 12 ампутаций, 6 осложненных переломов. Многие имели хорошие шансы выжить. Некоторые даже могли бы со временем вернуться в строй. «Вам, верно, не терпится как можно скорее увидеть семью», сказал капитан. «Вот как мы с вами поступим. К железнодорожной станции через час выдвигается конвой. Вы отправитесь с ним. Видите, как замечательно все складывается. Скоро, даст Бог, сможете обнять родных». Доктор Громико чуть заметно улыбнулся. Дня не проходило, чтобы он не молился за Ларису, Елену и Сереженьку. В самые тяжелые минуты только мысли о них спасали его от отчаяния. Иногда казалось, от невыносимо тяжелой работы, голода и всепроникающей стужи, В окружении этих полузверей, какими были повстанцы и их комиссары, он и сам теряет человеческий облик. И тогда он вспоминал начало своего романа с Ларисой. Вот они гуляют по набережной, и он взволнованно рассказывает ей, что совсем скоро воинам на земле придет конец. Армии из орудия смерти и разрушения преобразуются в орудия противостояния стихиям природы, смерчем, ураганам, засухам, наводнениям. И однажды объединенное в братскую семью человечество победит и последнего врага, смерть, исполнив завет Христа о телесном воскресении. Только эти воспоминания удерживали его от того, что поскотиниться. Благодаря им он каждое утро находил в себе силы встать с грязного тюфика и спасать жизни людей, не берясь судить, заслуживают они того или нет. Ведь даже эту бесноватую женщину, разлучившую его с родными, комиссара Гинзбург, он в конечном итоге спас-то аппендэктомия должна бы войти в учебники. Этой тщеславной мысли доктор Громико чуть устыдился. О том же, что провел саму операцию, он ничуть не жалел. Неисповедимы пути Господни, всякая человеческая жизнь имеет смысл и цель, и потому заслуживает спасения. Снаружи раздался шум, хруст сухого снега под сапогами, звуки короткой борьбы, звонкий голос Зои. Не плакать, глаза нужны сухие, и смерть может быть. Треск выстрелов, женский крик, оборванный одиночным выстрелом, гомон перепуганных ворон. Они любили сидеть в ветвях ивы, под которой доктор некогда читал сестрам милосердия стихи. Доктор тяжело опустился на пустой снарядный ящик. «Как же, что это?» – выдавил он, глядя в глаза капитану. «Жаль, что вы это слышали», – пробормотал капитан. Он достал папиросу, слишком резко чиркнул спичкой, сломал, чертыхнулся, достал другую, закурил. «Понимаю, вы работали с этими людьми, но ничего не попишешь, законы военного времени. В отличие от вас, они вступили в бандитскую армию своей волей, за что и понесли ответственность. Это были медики», доктор отвернулся от капитана и уставился в густо покрытое инеем окно. «Сестры милосердия и фельдшеры, они не воевали, не убивали никого, только ухаживали за ранеными. Обратите внимание, Юрий Владимирович, я не стал допрашивать вас о них, избавил вас от этого, ничего бы это не изменило. Вспомните лучше о том, что от вас зависит, о судьбе своей семьи. Легко ли женщине с двумя детьми прожить в такие времена?» И об этом доктор Громико печалился каждый день. Как-то они выживают на крохотное учительское жалование Ларисы. Справили ли Лене зимнее пальто, а Сереже – валенки? Когда он под дулом пистолета покинул свой дом, в коробке из-под Монпансье оставалось 150 рублей, а в кладовой – 2 мешка картофеля. Бывало, он просыпался в холодном поту, потому что видел во сне, как эти запасы иссякают. Как же славно было бы жить в Тамбове, в теплой служебной квартире, на жалование заведующего отделением. Одна вещь стояла между ним и этим солнечным будущим. «Всего одна. Мои пациенты», — медленно сказал доктор, — «тяжелые раненые. Что с ними станется? Вы их расстреляете? Помилуйте, доктор, зачем же? Они ведь не встают. Даже сносить их вниз, напрасно мучить их и моих солдат. Я, знаете ли, не сторонник. Печь уже почти остыла, а ночь грядет морозная. Откроем окна для надежности. Все разрешится естественным путем. Только вот не надо так на меня смотреть. Кто эти люди? Бандиты, смутьяны, дезертиры, коммунисты, наконец. Это люди», — сказал доктор Громико. «Мои пациенты. До полноте, доктор». Капитан картинно развел руками, едва не выронив папиросу. «Подумайте, сколько больных вы сможете еще спасти. Вспомните о родных, которые не выживут без вас. Собирайте вещи, конвой скоро выходит». Громико посмотрел на подернутое инеем окно. Каждый излом, каждая линия этого узора были бесконечно красивы и безнадежно недолговечны. «Видит Бог, я не хотел до этого доводить», — голос капитана стал сухим и отрывистым, — «но вы уходите с конвоем. Это приказ. Здесь мои пациенты», — повторил доктор. «Вы можете меня убить, но я не имею права покинуть их». Громико вспомнил, как робко и мечтательно улыбалась Лариса, когда он рассказывал о неизведанных вселенных, что будут обжиты будущим человечеством, спаянным бесконечной любовью, о том, что смерти нет, потому что все люди однажды воскреснут, пробужденные к вечной жизни безграничным величием человеческого духа. Сейчас он готов был принять пулю, потому что смерти нет, но даже в этом ему было отказано. «Ну что же, доктор», — покачал головой капитан, и голос его окончательно похолодел, — «вы не оставляете мне выбора. А ведь как замечательно вы могли жить в Тамбове. Все равно вы туда уедете, все равно будете работать. Но раз вы так ставите вопрос, то отношение к вам будет соответствующее, не обессудьте. И за вашей семьей присмотрим уже мы, чтоб вы не наделали глупостей». Капитан бросил на пол окурок, повернулся и вышел. Глава 15. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Февраль 1920 года. Эти очки вам к лицу. Вы ведь теперь видите лучше. Вера управляла Кадиллаком без усилий и запросто разговаривала за рулем. Да, благодарю вас. Саша смотрела в окно. Она и забыла уже, насколько мир может быть ярким, отчетливым, полным деталей. За полгода после удара по голове она постепенно приучалась существовать среди размытых пятен. Муж настойчиво рекомендовал ей заказать очки в Петрограде, но она опасалась, что быстро привыкнет и, лишившись их, окажется совсем слепой. Да и комиссар в очочках не вызывал бы доверия у мужиков и рабочих, бабу они еще с грехом пополам соглашались слушать, а вот интеллигентика уважать бы не стали. И вот теперь это, кажется, более не имело значения. Вы приступили к изучению бумаг, которые я вам прислала. Да, я начала. Но вы, похоже, переоцениваете меня, Вера Александровна. Я ничего в них не могу понять. Боже мой, что же я должна сделать, чтоб вы стали наконец обращаться ко мне просто по имени? А с отчетами, я уверена, вы справитесь, если не утратите интереса. Саша сейчас не кривила душой, она за 3 дня действительно так и не поняла, с какой стороны подступиться к груди разномастных папок. В них были, похоже, копии всей сводной финансовой документации страны за последние 3 месяца. Детализированные бюджеты, сметы и отчеты различных ведомств, данные о поступлениях и расходах. Предположение, что все это подделано, чтоб ввести ее в заблуждение, Саша отбросила довольно быстро. Это было бы очень серьезной работой, сравнимой по масштабу с настоящей деятельностью Министерства финансов. Как и для чего эти сведения поступали даже не в Главное управление ОКТ, а в Департамент народного воспитания. И тем более с какой целью все это показывают пленному комиссару, врагу нового порядка, без 5 минут покойнику. Ну, говорила себе Саша, какая тут может быть ловушка. Даже если ее обманывают, она не первый день жила на свете и умела из дезинформации извлекать информацию. А правда может ли кому-то навредить, так и подмывала спросить прямо, чего от нее хотят, но Саша сдерживала себя. Ей скажут то, что сочтут нужным, и тогда, когда сочтут нужным, просьбами она только поставит себя в уязвимое положение. Впрочем, не на одни же бумаги вам смотреть целыми днями, легко улыбнулась Вера. Я хочу показать то, что, по моему убеждению, произведет на вас впечатление. Мы уже почти приехали, но увидеть это впервые лучше бы с определенной точки. Вы позволите мне завязать вам глаза? Вы могли бы и не спрашивать, огрызнулась Саша. Попытки Веры держать себя по-дружески раздражали ее. Вера тепло улыбнулась, накрыла ее руку своей. Саша заметила, что ногти Веры блестят и чуть отливают перламутром. Прошу вас, Саша, разрешите мне удивить вас. Вы не будете разочарованы, обещаю. Ладно, ладно, буркнула Саша. Вера остановила машину. Саша совсем не знала Москву, но по красным кирпичным зданиям с высокими трубами и одежде прохожих догадалась, что это какой-то фабричный район. Пара сидевших на заднем сиденье охранников в гражданском синхронно распахнули перед женщинами дверцы. Конвойные держались незаметно и вежливо, но Саша чувствовала, как они следят за каждым ее шагом, мгновенно оказываются между ней и всем, что гипотетически можно использовать как оружие. Саша не делала резких движений, держала руки так, чтоб охрана могла их видеть, и с ней были безупречно вежливы. Вера сняла с шеи шелковый шарф и завязала Саше глаза прямо поверх очков. Приобняла за плечи и куда-то повела. От тонкой ткани пахло чем-то восточным. Корицей, сандалом, апельсиновой цедрой. Здесь пара сотен шагов, не больше. Свернули направо и потом еще куда-то. Саша не поняла. Булыжники мостовой сменились промерзшей землей, достаточно ровной. Некоторые считали гуманным расстреливать людей вот так, неожиданно, чтоб не мучить ожиданием. Но Саша догадывалась, что с ней здесь нежничать не стали бы. «Отсюда обзор лучше всего», — сказала Вера минут через 10 и сняла повязку. Саша ахнула. Перед ней возвышался сияющий белый дом с огромными окнами. Формой он напоминал не то дредноут, не то фантасмагорические картины кубистов. Никакого барочного пафоса, никакой модернистской игривости, никакого псевдорусского стиля. Ясные, чистые, предельно четкие линии. Будущее, воплощенное в бетоне. Первого этажа не было, только пустое пространство. Дом держался на стройных опорах. На каждом из пяти верхних этажей его опоясывала открытая галерея. Саша огляделась. Четыре таких дома образовывали квадрат, в центр которого Вера ее и привела.